Глава первая. «Как же мне погано! Состояние сейчас сдохну. Даже дышать и то больно, а пошевелиться – вообще смерть!» Не знаю, сколько я так пролежал, но начал по миллиметру сдвигаться с кровати, так как если останусь лежать, то от сушника точно помру. До кухни, по ощущению, я продвигался часов 5. И какое же было разочарование. Воды в кране нет, не качает. Обратил внимание на чайник. Оказалось, тоже пустой. Если б не сушняк, завыл бы. Так же медленно я двинулся к холодильнику. Воды там не было, но я вспомнил, что там оставалось полбутылки белого вина. Позавчера с Наташкой не допили. И хоть обычно я не похмеляюсь, но за неимением воды... Расположившись на полу возле холодильника, маленькими глотками принялся поглощать нектар, который постоянно просился обратно. С чего такое похмелье, непонятно. Вчера вроде недолго посидели, да и не пили толком, так вина немного. Мне сегодня вечером в Абакан ехать, нужно вещи собрать, а друзьям на работу с утра, не до посиделок было. Через час я все-таки смог открыть глаза и вздохнуть свободнее. Полегчало. Внутри как будто надорвалось что-то. Голова болит, тошнит, но, блин, полегчало. Поднявшись с пола и взглянув мельком в окно, я впал в натуральный ступор. И только одна мысль билась в голове. Чем же меня вчера так напоили-то? Куда горы делись? Я смотрел в окно и не верил своим глазам. Что вообще за херня происходит? Сил стоять не было совсем. Пришлось присесть на стул и попытаться осмыслить то, что я увидел за окном. Обычно у меня из окна в просвете между соседними пятиэтажками видно реку Абакан, а за ней виднелись горы, покрытые лесом. Сейчас же вижу, дома стоят, река есть, лес есть, гор нет. Из-за чего мои мозги и заклинило напрочь. Выглянул повторно в окно и, оглядевшись по сторонам, понял, что не только горы пропали, но и части города не хватает. Из окна подробности не рассмотреть, нужно выходить на улицу, как и большинство горожан, что сейчас большими группами собирались по округе и эмоционально обсуждали случившееся. Может, кто что знает, что тут такое происходит? Быстро оделся в спортивный костюм, не обращая внимания на жуткое похмелье, которое от шока уже не так сильно и чувствовалось. Попытался позвонить друзьям, но ни мобильной связи не было, ни городской телефон не работал. При посещении туалета выяснилось, что и света тоже нет. Нужно идти узнавать, что происходит. Замкнул дверь за собой и потопал вниз. Но не успел я спуститься до второго этажа, как услышал многоголосый крик, а затем и выстрелы. Стреляли явно пулеметы, но всего пару очередей. Дальше слышались выстрелы из охотничьих ружей и пистолетов. «Да что же это такое творится-то сегодня?» Развернулся и быстро вернулся в квартиру, где на карачках подполз к окну. Там, где раньше стояли люди, сейчас стояли два внедорожника, один автобус, и особенно выделялись две большие, переделанные грузовые машины довольно странного вида. Полностью обшитые железом, штыри торчат во все стороны, лобовые окна забраны толстыми решетками. Но самое главное, на крыше в двух башенках торчали пулеметчики, которые смотрели по и против движения. На данный момент они не стреляли, а контролировали окружающую обстановку. В то время как разбежавшиеся по округе следом за горожанами бандиты, а по внешнему виду они никем другим быть не могли, тащили упирающихся девчат к этим бронированным монстрам. На любое сопротивление горожан следовал выстрел. Бандиты не церемонились. «Вы еще кто такие?» Наблюдая за происходящим, я остро сожалел, что в моей квартире нет оружия. Придется бежать к деду. Все мои вещи, в том числе и мое охотничье ружье, пока я в армии был, хранились у него дома. А попробуй в такой обстановке еще пройди эти 300 метров. Если его дом тут вообще есть. От этой мысли по спине промаршировало стадо ледяных мурашек. Из моих окон его дома не видно, он на противоположной стороне находится, так что все возможно. Но в любом случае в квартире оставаться нельзя, тут уж точно как в мышеловке. Так, в первую очередь переодеться. Открыл шкаф, достал темно-коричневые штаны из чертовой кожи, которые в прошлом году купил, когда в отпуске был как раз для охоты. Ремень вдел, на него повесил свой охотничий нож. Таким и шкуру со зверя снять, и хлеб нарезать удобно. Сейчас явно придется шкуру снимать. Зверей хватает на улице. Надел сапоги юфтевые, в которых из армии пришел. Там подошва такая, что ничем не пробьешь. А если буцкнуть кого, так мало не покажется. Поверх футболки накинул брезентовую куртку цвета хаки, на голову панамку такого же цвета и направился к выходу. Стоп! Чуть не забыл! Подошел к шкафу и снял с него коробку, в которой лежал мой армейский трофей – томагавк. Черный, цельнометаллический красавец. С одной стороны топор, а вместо обуха – клин. Снял его с бритта в Конго, где меня вроде как не было. Огляделся, вроде ничего больше не забыл. Все оружие, что в квартире было, сейчас со мной. Взгляд остановился на часах. 10:30 утра. Весело утро начинается.